Глава 5. Ад и его демон. Я сидел на скамейке перед участком и сжимал кулаки от гнева. Начался второй месяц практики, но в моей жизни ничего не менялось. Завтрак и ужин были хороши, но меня бесило, что ребята и сержант Экстон подкармливают меня в обед. Эти небогатые люди, видя мое состояние, так спокойно делились со мной своей едой, что мне было неудобно отказываться, чтобы их не обидеть. Они ничего не просили, ничего не говорили. Просто в один день один полицейский, в другой день другой, словно установив надо мной шество, по очереди кормили меня обедом. Мне только и оставалось, что опускать взгляд и благодарить их. Ненависть к отцу в очередной раз полыхнула так, что сердце застучало в груди, а кулаки с силой стиснули деревянные планки скамейки. Тварь! Ненависть душила меня, но выхода у нее не было, что еще больше злило меня. Меня отвлек звонкий сигнал паракара, который подъехал к участку. Первым с заднего сиденья пулей вылетел старший инспектор и, угодливо улыбаясь и кланяясь, придерживал дверь вылезающему с другой стороны человеку. Таким я видел его только на вечере у императрицы. Видимо, приехавший человек был важной шишкой, хотя на вид я бы не сказал. Простой серый костюм без каких-либо знаков отличия и сухое, слегка вытянутое лицо. Правда, стоило нам с ним столкнуться взглядом, как я тут же передумал. Такой взгляд мог принадлежать только человеку, облеченному большой властью. Я помнил, как на меня смотрел отец, когда я первый раз показался в его доме, как на мелкую букашку, которая мешается под ногами. Ровно такое же чувство я испытал сейчас, когда встретился взглядом с серым сюртуком. «О, Реджинальд!» Почему-то фамильярно обратился ко мне старший инспектор, тоже заметив меня на скамье. «Хорошо, что ты тут!» «Мистер Твайс!» Я встал и чуть склонил голову. Полицейский шлем был мне не положен, так как я не служил, а моего котелка так никто и не нашел. «Познакомься, пожалуйста. Это сэр Артур Лонгвиль. Он приехал поговорить с тобой». Я удивился. «Добрый день, сэр». Я протянул руку, и тот сухо и быстро пожал ее. «Чем могу быть полезен?» «Оливер». Человек лишь взмахнул рукой, как инспектор тут же засобирался в участок, говоря, что нужно проверить, как идут дела. Я сел обратно на скамейку, а он опустился рядом со мной, лишь искоса бросив взгляд на мой внешний вид, но промолчал. Так молча мы и сидели, пока он спокойно не предложил. «Буду краток, мистер Ван Дир. Я предлагаю вам 2000 гиней за работу до конца учебных каникул, и вы их получите лично. Я это гарантирую». «Согласен». Не раздумывая, ответил я, едва услышал сумму. «Вы даже не знаете, что я предложу», — одним уголком рта усмехнулся он. «Если это не убийство младенцев, то я согласен», — твердо сказал я. «Тем более, что вы не похожи на человека, который предложит подобное». «Подумайте, Реджинальд, я редко кому делаю предложение дважды. Но, узнав вашу недавнюю историю, готов дать вам время подумать». «Я готов приступить к этой работе немедленно». Я боялся, что он передумает. 2000. Черт, да я на эти деньги до конца школы смогу безбедно жить». «Вы сами сделали этот выбор, мистер Ван Дир». Он поднялся со скамейки и посмотрел на меня своим холодным взглядом. «Помните об этом, когда захотите сбежать». Холодок пронесся по моей спине от его слов. Но меня было не переубедить. Тем более ни сегодня, ни сейчас. «Если вы готовы, то вечером я пришлю за вами машину и задаток. Помойтесь, почиститесь, купите новую одежду. А то так и хочется кинуть вам пенни». Злость, вкупе с тем, что его слова были правдой, заставили меня поднять голову и посмотреть ему прямо в глаза. «Не я, сэр, был этому виной», — твердо ответил я. «Хороший ответ, мистер Ван Дир, хороший ответ». Его взгляд изменился, словно он что-то решил для себя. и, повернувшись ко мне спиной, пошел к своей машине. Когда сверкающий парахкар отъехал, из двери участка выглянул старший инспектор и, увидев, что рядом со мной никого нет, облегченно вздохнул, вытер пот платком с лысины и сел рядом. «Кто это был?» – поинтересовался я у него. «Начальник тайной полиции». Старший инспектор поглядел на меня, но не решился задать вопрос, о чем же мы с ним говорили. «Стар я стал для всего этого. Еще год и пойду на пенсию. Купим домик у моря. Моя старушка заведет петушка и трех курочек. А я куплю себе два улья. Буду по утрам рыбачить, а вечером пить чай с медом. Знаешь, как он полезен для суставов?» «Нет, сэр. Я был занят мыслями о том, что же мне придется делать за обещанные 2000 гиней». «Хорошо вам, молодым. Ни забот, ни хлопот». Старший инспектор продолжал разглагольствовать, а я составлял в уме план, какие места посетить и где быстро купить готовую одежду. Мне хотелось отмыться от грязи и унизительных слов, что пришлось выслушать за последнее время. Главное, какой величины будет аванс. Утром третьего дня, после того, как мою душу купили за аванс в 1000 гиней, я, довольный, благоухающий и счастливый, погрузился в присланный за мной паракар и, мурлыкая себе под нос незатейливый мотив, мысленно тратил деньги. «Приехали, сэр». Я так замечтался, что не заметил, как мы прибыли на большое поле с высокой башней посередине. «Спасибо большое». Я вылез из машины и удивился, что меня встречают два хмурых военных. Мужчина и женщина. «Мистер Реджинальд Ван Дир?» – поинтересовался мужчина. «Да, сэр», – все еще удивленно спросил я, не понимая, что понадобилось от меня военным. «Дирижабль скоро прибудет, сэр, так что пока можем познакомиться. Меня зовут сержант Джон Роджерс, а это капрал Найтли Кид. Будем знакомы. На время вашего пребывания на фронте мы ваши телохранители». «Фронта? Телохранители?» – пролепетал я, словно на меня вылили ведро холодной воды. «Да, сэр. Восточный фронт. Там сейчас очень жарко. Мы неделю назад вернулись специально, чтобы забрать вас». «Неделю? Значит, решение приняли заранее?» «Сержант, а что я буду там делать?» – все еще не придя в себя, спросил я. «Не могу знать, сэр. Мое дело доставить вас в распоряжение майора Люта...» Он сбился и тут же поправился, а стоявшая рядом женщина насмешливо хмыкнула. «Майора Немальда, командира отряда антианимантов, и охранять вас в дальнейшем». Все мои радужные мечты рассыпались, как карточный домик. Я сразу вспомнил последние слова главы тайной полиции, а также все то, что знал о фронте. Под тяжелыми взглядами военных я молча достал небольшую сумку из машины и попрощался с водителем. Выбора не было. Вот что значит аванс в 1000 гиней, часть из которого я потратил на новую одежду и обувь, кроме этого купив себе, наконец, личные часы, а также обзавелся чековой книжкой, которой пользовались только люди определенного достатка. Сейчас я понимал, что, возможно, зря набросился на деньги и так сразу стал их тратить. Но ничего с собой поделать не мог. Полгода полной нищеты, и тут такое богатство. Кто угодно сойдет с ума от радости. Кори себя, не кори, а выбор сделан. Наконец успокоился я. Пусть будет фронт. В конце концов, телохранители не зря ко мне приставили. Через полчаса ожидания в небе появилась длинная сигара дирижабля, который неторопливо подплыл к нам и, пришвартовавшись к башне, замер, как только перестали вращаться пропеллеры. «Погрузка будет идти полчаса. У вас есть время, сэр», – обратился он ко мне. «Если можно, лучше взойдем на борт сейчас. Я бы хотел посмотреть на дирижабль внутри. Никогда не летал и не видел их так близко. Почему-то смутился я. Экскурсия отвлечет меня от грустных мыслей». «Тогда пойдемте». Предъявив документы на входе в башню двум солдатам, мы зашли внутрь узкого лифта. Раздалось шипение, и он медленно пополз вверх. Притертая ко мне женщина твердой грудью касалась моего плеча. Пришлось все время думать на отвлеченные темы, только чтобы мой член предательски не встал. Это был бы конфуз. Поэтому, когда лифт доехал и дверь открылась, я с нескрываемым облегчением выскользнул из него, попав в металлическую трубу, которая вела ко входу в кабину гондолы. На входе в дирижабль нас также проверили и просмотрели документы, кинув лишь быстрый взгляд на меня, слечив с фотокарточкой на протянутых моими телохранителями документах. Сначала мы зашли в каюту, которую делили на троих, а потом, оставив вещи, мне провели интересную экскурсию. Показали кабину управления, грузовой трюм и машинное отделение. Так что, когда дирижабль загрузили, мы как раз закончили исследование и вернулись в каюту. «Как долго будет продолжаться полет, мистер Роджерс?» – поинтересовался я, чувствуя себя неловко в небольшой комнате сразу с двумя незнакомыми людьми, одним из которых была женщина. «Трое суток, сэр. Вам не стоит беспокоиться. После взлета нас покормят». «Здесь всегда хорошо кормят», – хриплым голосом, заставившим меня вздрогнуть, впервые за время нашего знакомства произнесла женщина, выглядевшая лет на 30. Мои представления о передовой оказались далеки от реальности. Я думал, тут постоянно раздается орудийная канонада, постоянно стреляют и убивают, а меня заставят жить в землянке. Поэтому, когда я увидел ряды одноэтажных бараков, которые раскинулись в поле, то очень удивился. «А где же передовая?» – повернулся я к сопровождающим. «Перед вами, сэр», – ответила мне женщина. «Не обманывайтесь внешним видом. Здесь также пропадают и умирают люди, как и раньше. Дальше бараков идет нейтральная полоса с кучей препятствий. А за ней такой же лагерь республиканцев, как у нас. Практически каждую неделю проходят вылазки с целью захвата пленных, и приходится отбиваться вот этим». Она потрясла дубинкой и револьвером, которые появились у нее на поясе. Хотя я точно помнил, что на дирижабле оружия на них не было. Я перевел взгляд на сержанта, чтобы убедиться, что он тоже вооружен. «Какая-то странная война», – вслух подумал я. «Она такая из-за вас», – хмуро проговорил сержант. «За убийство республиканца мы не получаем ничего. Но если раним его или захватим живого, получаем награду. Поэтому револьверы больше для вашей защиты. В основном орудуют дубинками да кулаками. Никто в здравом уме ни у нас, ни у респов не будет просто так убивать человека, за которого не заплатят». Совершенно ничего не понимая в происходящем, я пошел за ними. Телохранители прошли ряды бараков, здороваясь с вооруженной охраной возле каждого, и направились туда, где я наконец увидел окопы и ряды колючей проволоки, которые окружали небольшое здание. Количество охраны здесь было больше, чем у жилых помещений. У входа дежурило четверо вооруженных винтовками и револьверами людей, которые мало того, что внимательно перечитали предъявленные документы, так еще и внимательно осмотрели меня и сличили с фотографией, после чего нас пропустили внутрь. Телохранители довели меня до массивной с виду металлической двери и остановились. «Дальше нам вход воспрещен, сэр», – заметила женщина. «Можете оставить у меня вещи. Жить вы будете в другом месте. Сейчас вам нужно доложить о прибытии своему командиру». «Хорошо, спасибо вам». Я протянул ей свою сумку и благодарно кивнул. Подойдя к двери, я потянул руку к круглому барашку на двери, покрутив который влево, я услышал характерный щелчок и только после этого силой потянул ее на себя. Хорошо смазанная в петлях, она, несмотря на вес, открылась, и я стал спускаться вниз по лестнице. Затем последовала еще одна такая же дверь и еще. Когда я перестал удивляться, сколько же мне еще идти, я услышал впереди голоса. «Анна, я же просил не давить так сильно!» Услышал я строгий голос. «Посмотри, ты забрызгала мне передник!» «Прости, любимый!» Ответил ему извиняющийся женский голос. «Он так весело мотает головой, давно такого не видела!» Волосы у меня на теле встали дыбом, но я осторожно подошел ближе и заглянул внутрь. Комната представляла собой обширную лабораторию с большим количеством приборов и установок. В ряд стояли несколько больших металлических столов, один из которых был сейчас занят телом человека, над которым склонились две головы – седая мужская и белокурая женская. Не зная, как себя вести, я осторожно прокашлялся. По одновременному повороту голов я понял, что они очень удивились, увидев меня. «А, практикант!» Словно вспомнил человек и подошел ко мне ближе, заставив меня вздрогнуть, и было отчего. Седой, но не старый мужчина аристократического телосложения и профиля, с глубоко посаженными карими глазами, был одет в каучуковый передник, сплошь залитый кровью. В руке у него была пила, с зубцов которой капала кровь. Еще больше меня поразили надетые на его нос очки со вставленными в оба окуляра зелеными пластинками, практически такими же, как в монокле ремесленника, который недавно спас меня от смерти. «Добрый...» — решил я прервать гнетущую паузу, как меня перебили. «Иди сюда, пацан!» Он махнул мне пилой, и капли крови полетели в меня. Я очень понадеялся, что они не долетели. Он повернулся. Камни в оправе очков сверкнули в ярком свете газовых ламп, которых тут было в 5 раз больше, чем в обычной комнате такого размера, и подошел к столу, поманив меня еще раз своей жуткой пилой. «Убей его!» – просто сказал он, показывая мне на то, что лежало на столе. Я подошел ближе и привычно перевел дыхание, едва вдыхая воздух через рот. На столе лежал молодой мужчина и, дико вращая глазами, молча открывал рот, залитый кровью. Было видно, что он пытается кричать, но почему-то у него ничего не получалось. В глаза бросилось то, что у него не было одной руки и части ноги, а также была вскрыта брюшная полость. Странно, но картинка не вызвала у меня ни возмущения, ни отвращения. «Неужели я так очерствел при работе с трупами?» Как-то совсем вяло подумал я. Молча подойдя к столу, я протянул руку и, дотронувшись до его целой ноги, одним движением воли прервал его мучение. Я спокойно посмотрел на Седова с вопросом, что мне делать дальше. «Вот так просто?» – удивился он. «Ни криков, ни мольбы я не могу, ни вопросов, зачем это надо, просто подошел и молча убил?» Я по-прежнему спокойно посмотрел на него и пожал плечами. «Все, мой дорогой, я влюбилась. Теперь точно навсегда». Я едва не упал, когда сзади на меня обрушилось женское тело, и, тычась в спину упругими шариками, меня стали целовать в шею, а проворная рука стала ловко прокрадываться в мои брюки. Я так опешил, что даже не смог сначала сопротивляться, а она тем временем пробралась через преграду моего шелкового белья и схватила за мужское достоинство, которая, конечно же, сразу отреагировала на такие прикосновения. От этих касаний я пришел в себя и, возмущенно пискнув, стал отбиваться. Меня пытались изнасиловать. Я был в шоке от происходящего. «Анна!» Только окрик мужчины смог повлиять на нее, и меня оставили в покое, чуть сильнее сжав напоследок мой член, словно обещая продолжение. Я повернулся, чтобы рассмотреть ту, кто так вопиюще неприлично себя вел. За такое поведение в обществе даму ждало всеобщее порицание, что было хуже смерти. Как потом появляться на людях, если тебя все клеймят как женщину легкого поведения? Хотя нельзя было не отметить, что женщина лет 25 была очень привлекательна и миниатюрна. Подведенные брови и хороший макияж оттеняли ее мягкие скулы и чувственный рот с ярко-красными губами. Увидев мой заинтересованный взгляд, она радостно вспыхнула и сделала шаг ко мне, но хмуро сжатые губы мужчины остановили ее порыв. Совсем по-детски вздохнув, она вернулась к столу и стала греметь какими-то железками. «Пацан, слей душу вон туда!» Увидев, что порядок восстановлен, мне отдали новый приказ. Повернувшись в ту сторону, куда он показывал, я с удивлением увидел гигантский аниматрон, который занимал почти всю стену. Удивившись, я, тем не менее, подошел к нему и положил ладонь на пластину, которая была настолько потертой, что едва угадывались контуры человеческой руки. Прикрыв глаза, я прислушался к собственным ощущениям и выпустил из себя то, что мне не принадлежало. Никаких колб и двигающихся шестерней тут не было, а то, что я выпустил душу, стало понятно только по качнувшейся стрелке на одном из циферблатов. «Ого, Анна, посмотри, 10 бар. Чистая работа!» «У него еще и душа рассинхронизирована». Я увидел, что девушка надела себе на нос такое же пенсне, как и у мужчины. Он, похоже, недавно смешивал мертвые и живые души, проказник. О, и правда, умничка ты моя. Мужчина улыбнулся своей помощнице, я еще не разобрался, кем они были друг другу, и погрозил мне пальцем. Какой плохой мальчик нам достался, правда, Анна? Ну, можно я хотя бы ему пососу? Жалобно простонала она в ответ. Чуть-чуть. «Не пугай пока нашего гостя, дорогая. Мальчик еще слишком зажат и скован. Всему свое время». Его слова вызвали ответный вздох и сопящее обиженное молчание. Я же, пребывая в полном шоке, просто стоял и молчал, все вспоминая и вспоминая слова главы тайной полиции. «Вы сами сделали этот выбор, мистер Вандир. Помните об этом, когда захотите сбежать». Он был прав. Даже не спросив, что и где нужно делать, я согласился неизвестно на что, прельстившись деньгами. Хотя я тут же остановил свои плаксивые настроения. Тебе ли не все равно? 2000 геней на дороге не валяются, а люди и так умирают каждый день. Тем более это всего на 2 неполных месяца. И я вернусь к привычной и богатой жизни. Смогу дарить подарки девочкам и снова заслужу их благосклонность. Мысли о деньгах и богатой жизни снова подняли мне настроение, и я решил пока отложить мысли о гуманности и справедливости. Почему-то никто не был со мной гуманен, когда я влачил нищенское существование. Почему я должен быть более человеколюбив, чем люди по отношению ко мне? «Вызови этих двух балбесов, пусть уберут тело и все отмоют», — приказал мужчина девушке. «Парень мне понравился. Присмотримся к нему, и пока не будем заставлять пачкать руки уборкой». Я вздрогнул от самого словосочетания «пачкать руки уборкой». Как тогда называлось то, чем они только что занимались, пытая и калеча человека? «Хотя чего нам ждать? На сегодня мы все закончили. Пойдемте отпразднуем встречу». «Я не пью», — быстро ответил я, вспоминая последнюю пьянку и трогая ухо, которое немного неровно срослось. Мой жест не ускользнул от него, но его ухмылка не оставила мне надежд. «Если будет нужно, курсант, капитан лично зальет вам в горло вино». В его тоне был только металл, а взгляды, которые бросала на меня девушка, заставляли меня нервно вздрагивать и отодвигаться к мужчине подальше от нее. Держась ближе к нему, я быстро поднялся наверх, все время чувствуя спиной ее пронизывающий взгляд. Выскользнув наружу, чтобы быть подальше от явно невменяемой дамочки, я подождал, когда эти двое выйдут наружу. Вы бы видели глаза охранников, когда они появились. Они боялись не то что пошевелиться, даже вздохнуть лишний раз. «Норт!» — обратился сэр Немальд к двум своим охранникам, которые, едва он появился, подошли ближе. Я заметил, что его телохранители тоже были парой — мужчина и женщина. «Сэр?» Спокойствие его телохранителя явно было напускным. Я видел, что все вокруг, начиная от часовых, которые старались не поднимать глаз, и заканчивая телохранителями антианимантов, до ужаса боялись эту парочку. Стоило всего лишь посмотреть, как Анна заинтересованно взглянула на моего телохранителя, и тот покрылся потом, струйка которого потекла с его виска и ниже по щеке, а он стоял и не мигая смотрел вперед, как становился понятен статус каждого здесь. «Куда я попал?» Очередная мысль, не приносящая мне облегчения, пронеслась у меня в голове. «Пошли за этими двумя дармоедами. Пусть уберутся, и не приведи Господь, чтобы оставили грязными инструменты, как в прошлый раз». «Хорошо, сэр». «Пойдем, парень». Он махнул мне рукой, и я бочком, чтобы не повернуться случайно спиной к девушке, пошел с ним рядом. Она же, видя мои маневры, надула губы и засопела. «Лучше тебе не злить капитана», — заметил он мимоходом, когда мы в сопровождении 6 телохранителей прошли пост охраны здания и направились вглубь бараков. «Она очень чувствительная натура». Радостно взвизгнув от его слов, девушка бросилась на него и стала целовать, не стесняясь присутствующих. Ее шокирующее и аморальное поведение было выше моего понимания. Поэтому я посмотрел на охранников, которые старательно делали вид, что их здесь нет. Наконец она успокоилась, и мы продолжили путь. Пройдя основной ряд бараков, мы подошли к небольшому голубому зданию, которое стояло словно посередине всего поселения. Вокруг него было много охраны и различных заграждений, как и у бункера, откуда мы пришли. По вздрогнувшим рядам часовых, которые перестали разговаривать и молча сопроводили нас взглядами, я понял, что мне предстоит веселая такая практика. И еще неизвестно, что будет лучше – нищета или эти двое явно ненормальных людей. Жить будешь в крайней комнате. Телохранители остались снаружи, и в дом мы зашли втроем. Столовая общая. Завтрак в 7, обед в час, ужин в 8. Душ, туалет общие. Слушаться будешь только меня и Анну. Остальные тебе не указ. Пока сэр Немальд рассказывал и объяснял мне правила, я осмотрелся. Условия весьма скромные, но кругом было чисто. Большой стол посередине, 8 стульев, пара простых диванов и 2 длинных стеллажа с книгами. Вот, собственно, и все убранство общей гостиной. Моя сумка была здесь и стояла на диване, поэтому я забрал ее. А когда наставления закончились, я попросился уйти, посмотреть свою комнату. «Да, Реджинальд, самое главное!» Его голос остановил меня. Я повернулся и встретился с резко посерьезневшим лицом человека, который начал пугать и меня. Его карие глаза словно стали темнее и злее. Я почему-то подумал, что легко могу очутиться на том столе, где совсем недавно убил человека. «Да, сэр. На фронте есть одно самое главное правило. На все остальное можно смотреть сквозь пальцы. Но это ты должен соблюдать неукоснительно. Тут существует множество различных соблазнов, особенно желание стать богаче. Многие на этом спотыкаются и очень плохо заканчивают». Я все еще не понимал, о чем он говорит, но от его взгляда хотелось спрятаться подальше. «Все души, да капельки, которые ты собираешь здесь, принадлежат империи. А учитывая, сколько и как именно мы их собираем, у тебя может возникнуть соблазн слить чуть-чуть себе. Всего одну каплю, которую никто и не заметит». Он подошел ближе и взял меня за подбородок, заглянув глубоко в глаза. Я замер, стараясь не дышать, сразу поняв, почему его здесь так боятся. «Преодолей соблазн», — приказал он. «Иначе самое мягкое, что тебя ждет, пинок под зад из армии». «Слушаюсь, сэр». А что еще можно было сказать ему в ответ? «В остальном практически полная свобода». Он отпустил меня и снова стал спокойным. «Иди положи вещи и переоденься, а мы пока приготовим стол». Пока он не передумал, я быстро зашагал вдоль по коридору и толкнул крайнюю правую дверь от себя. Чисто и, наверное, даже уютно. Вот первые мысли, которые посетили меня, когда я зашел внутрь. Накрытая белыми чехлами мебель, большая кровать и сундук с большим замком для личных вещей. Все было очень похоже на мою первую комнату, в которой я жил на первом курсе колледжа. Поставив сумку на пол, я стал скидывать чехлы с мебели и закашлялся от пыли. Пришлось открыть окно, чтобы хоть немного проветрить. «Редж!» Ласковый голос, раздавшийся сзади, заставил меня вздрогнуть. Я повернулся и увидел девушку, смотрящую на меня умоляющим взором. «Да, мисс Анна?» — вежливо спросил я. «Редж, у меня есть шанс понравиться тебе?» «Нет!» Я с огромным усилием подавил желание выкрикнуть это слово вслух, но вспомнил слова майора. Все же она хоть и была сумасшедшей, но чин капитана и заместителя главы отряда антианимантов давали ей надо мной власть. Глупо было бы сейчас портить отношения только из-за того, что я не понимал и не принимал ее поведение. «Мисс Анна». Я осторожно подбирал слова, поскольку видел, что она вот-вот заплачет. «Давайте познакомимся получше и потом обсудим это». Девушка вспыхнула от радости и убежала в гостиную. Ее радостный голос, свидетельствующий о том, что я ответил на ее чувства, заставил меня пожалеть о своей слабохарактерности. Но, с другой стороны, внутренний голос предостерегал от резких и преждевременных поступков. Я тут только первый день, и как дальше повернется дело, было неизвестно. Лучше быть осторожным. Я не успел додумать о правильности своего решения, как упругое женское тело повалило меня на кровать, и меня стали жарко и жадно целовать в губы. «Мисс Анна!» – едва не простонал я. «Но нельзя же так! Вы молодая, красивая, а ведете себя как...» Губы отстранились, и прищуренные от злости глаза посмотрели на меня. «Как кто?» «Мисс Анна!» Тут уже испугался я, чуть не ляпнув, как падшая женщина. «Как кто? Договаривай!» В бок мне уперлось что-то острое, и я почувствовал, как оно прокололо мне кожу и вдавливается глубже. Глаза не ребенка, а жестокого убийцы смотрели на меня. Да так, что я чуть не описался от страха впервые за десяток лет сознательного юношества. «Как девушка, которая хочет понравиться парню, но ведет себя слишком настойчиво», проглатывая комок страха через силу, улыбнулся я. «Я же предложил вам не спешить с этим». Давление в бок исчезло, и на мне снова была веселая и беззаботная женщина, которая явно была разумом моложе физического тела лет на 10. «Ну, Редж!» Она расстегнула мне пуговицы на рубашке и провела ладонью по груди. Поскольку я не был железным, тем более что ее попа ерзала по моей ширинке, член у меня ожидаемо поднялся. «А, ты хочешь меня, шалунишка?» Глаза ее расширились. Она рукой подлезла под свою попу и, потрогав, убедилась, что это именно то, о чем она подумала. «Хорошо». Внезапно ее настроение изменилось. Она слезла с меня, спокойно поправила на себе одежду и сказала: «Дам тебе время». Едва она вышла, как я спрыгнул с кровати и, метнувшись к двери, закрыл ее на засов. «Какого черта я не сделал этого раньше?» Только после этого я смог успокоить дрожавшие колени и осмотреть свой бок. На пиджаке и рубашке расплывалось алое пятно. Тут меня тряхануло основательно. Я снял с себя одежду и увидел, что Анна прорезала кожу и часть мышц, но глубже ничего не было задето. «Грёбаная сумасшедшая сука!» – выругался я. Меня просто трясло от злости и гнева. Я стал материться, как постовой полицейский, и это всего лишь за одно лето моей жизни. Вопрос «куда я попал?» становился все более избитым, и задавать его не было смысла. Нужно было успокоиться, перевязать себя и переодеться. Потом, улыбаясь, пойти к этим двум безумцам и сидеть с непринужденным видом. В дверь забарабанили кулаками, заставив меня вздрогнуть. «Реджи, это я!» Услышал я голос, от которого у меня снова мурашки побежали по коже. «Открой, ты же порезался. Я тебя перевяжу. Ну, Редж, дорогой!» «Тварь! «Ты же меня и порезала!» Эти слова так и остались за крепко стиснутыми зубами. Сделав милое лицо, я открыл дверь и, не сопротивляясь, лег на кровать, смотря как девушка, смочив салфетку в каком-то растворе, от которого защипала рану, ловко наложила бинт, заставляя меня приподниматься, чтобы она могла обвести его вокруг тела. «Будь осторожнее, что ты так неаккуратно?» Она нагнулась и поцеловала меня в губы. «Вообще надо забрать у тебя все острое, чтобы ты не поранился больше». Я лишь улыбнулся, заверив ее, что сейчас переоденусь и выйду к ним. Хотя все, чего мне сейчас хотелось, это открыть окно и дать дёру отсюда, несмотря на все деньги и возможности, которые мне предложили. Но додумать эту мысль мне не дали, поскольку голос сэра Немальда громко сообщил, что все готово, и мне пора к ним присоединиться. Выбора не было, пришлось идти. Стол был накрыт шикарный. Я даже удивился, откуда тут такое разнообразие еды. Чего тут только не было. Различные виды мяса, сыры и вкусно пахнущая перловая каша, даже креветки. Уютно устроившись на коленях у майора, мисс Анна, мурлыкая, держала в руках стеклянный бокал на длинной ножке, полной темно-красной жидкости. Судя по открытой бутылке на столе, там было вино. Сил удивляться ее поведению у меня не было. Поэтому я просто плюхнулся на диван и стал накладывать себе в тарелку всего понемногу. «Вино или виски?» – просил меня сэр Немальд, покачивая две разные бутылки в своих руках. «Лучше не пить, но я понял, что протестовать здесь бесполезно», – хмуро сказал я, вызвав его довольную улыбку. «Поэтому вино». Взяв протянутый бокал, я под его внимательным взором отпил и набросился на еду, поняв, что очень голоден. «Ну, рассказывай», — сказал он, когда мы в тишине выпили по два бокала и утолили первый голод. «Кто такой, откуда и что за странное распоряжение насчет тебя от Артура? Почему вообще школьника запихали на фронт?» Выбора особого не было, и я стал рассказывать все, что знал. Девушка с его колен перебралась на мои. При этом он не выразил по этому поводу ни малейшего неудовольствия. Я же, помня, что у нее есть колющее оружие, просто старался не думать об упругой попе, которая старательно елозила по моим коленям во время всего рассказа. «Вот старый козел!» – возмутилась она, когда я дошел до момента своего падения в нищету. «Он мне никогда не нравился, правда, Вилли?» «Мерзко и гадко это все», – покивал головой Немальд. «Такого талантливого мальчика губит. Ты ведь заметила, что 10 баров при такой синхронизации тела – это очень много, на уровне мастера». «Да, и у него еще такое выражение было». Они переключились на меня, и я не знал, что меня больше смущало. Ее грудь, которая была прижата ко мне, или обсуждение моего поведения, не стесняясь, что я был рядом. А потом такой протянул руку, вжик, и нет души. А лицо спокойное, прям как мы с тобой. Меня удостоили поцелуя, а после третьего бокала сопротивляться не было сил. Поэтому я просто делал вид, что ничего странного не происходит. Тут раздался стук, и в открывшуюся дверь вошли два парня. Судя по разноцветным нашивкам на рукавах, явно не рядовые. «А, дармоеды пришли!» Мисс Анна едва взглянула на них, продолжая меня тискать. «Еды не дадим. Идите на кухню». «Но, господин капитан», – жалобно проговорил один из вошедших, – «там солдаты». «Я сказала на кухню». В руке появился обоюдоострый нож, с которым, видимо, я и успел познакомиться ранее. Парней сдуло с пороги в один момент. «Выпускники прошлого года. На фронте уже год, а толку с них ноль». Нож исчез, а она, законючив, прижалась ко мне, затем внезапно соскочила и запрыгнула опять на колени к майору. Он не моргнул глазом, продолжая молча наливать бокал за бокалом, причем пил исключительно виски. «Три бара при полной синхронизации!» Злобно сплюнул он, давая девушке глотнуть из своего бокала. «Три, Редж! Куда катится мир?» Я ничего не понимал из его объяснений. Но судя по тому, что я смог сделать 10 этих самых баров, 3 было очень мало. Дальнейшее я смутно помню, так как, напиваясь, я рассказывал и рассказывал, стараясь вылить на них всю накопленную горечь и разочарование последних лет. Последнее, что я помню, что пьяно хихикая, я стал обнимать девушку, которая дотащила меня до комнаты, а затем, окинув меня совсем не пьяным взглядом, подошла к двери и закрыла засов. Приятное чувство расслабленности и неги во всем теле заставило меня лениво зевнуть. Почувствовав тяжесть на груди, я скосил глаза и тяжело вздохнул. Владелица белокурой головки сладко посапывала у меня на груди, по-хозяйски обняв. По общему состоянию организма и тому, что утреннего стояка не было, можно было заключить, что капитан вчера получила, что хотела. Тщетно попытавшись восстановить в памяти события вчерашнего вечера, я все время натыкался на последнее, что помнил, как Анна закрывала дверь. «Соблазнил-таки девушку, негодник». Меня внезапно укусили за сосок, и я вскрикнул от боли, поняв, что этот кто-то проснулся. «Это было изнасилование, мисс Анна», — честно сказал я. Она засмеялась, а потом, взбрыкивая ногами, скатилась с кровати и стала собирать одежду, разбросанную по полу. Несмотря на всю гамму чувств, что я к ней испытывал, фигура у нее была очень красива. Тугие груди и задорно торчащие соски притягивали к себе взор. Видя, что я смотрю на нее, Она снова рассмеялась и погрозила мне пальцем. Одевшись, мисс Анна выскользнула из комнаты. «Ну, хотя бы напряжение сбросил», – подумал я о произошедшем, хотя еще вчера ни под каким предлогом не хотел подпускать к себе эту маньячку. Опять выпивка, будь она неладна. Недолго полежав в кровати, я поднялся на ноги и посмотрел на часы. Они показывали 10. «Вот тебе и фронт, Редж», – хмыкнул я. «Встал, когда хочешь, и хоть бы кто сказал тебе что-то». Надев штаны, я пошел в туалет и душ, из которого недавно вышла девушка, судя по мокрым следам, ведущим в ее комнату. Закончив все утренние процедуры, я пошел в гостиную, где уже ели она и те двое парней, что были вчера изгнаны. Манная каша с большими кусками мяса была холодной, но я ел с удовольствием, чувствуя себя голодным. «Реджинальд, когда поешь, приходи к нам. Привели троих пленных», — приказала она, доев свою порцию и поставив тарелку на стол. «А вы уберитесь в доме и никуда не уходите. Нужно будет сжечь останки». «Так точно, господин капитан». Они трусливо посмотрели на нее, а девушка поднялась, потянулась, словно кошка, и, бросив на меня задумчивый взгляд, направилась к двери. Едва дверь за ней захлопнулась, парней как подменили. Они бросили еду и галдя кинулись ко мне. «Ты спал с ней? Мы слышали. Как она в постели? Сосала тебе?» Сначала, опешив от их напора, я вспомнил отношение к ним своих старших наставников. К тому же их вопросы компрометировали даму и были очень неприличными. «Джентльмены», — отодвинулся я от них, — «ваши вопросы бестактны». «Да ты что ломаешься? Мы же из одной школы. И мы старше тебя по званию. Можем приказать и все». Это меня окончательно взбесило. «Во-первых, майор сказал мне, что я подчиняюсь только ему и мисс Анне. Поэтому, если хотите командовать, обратитесь к нему. Во-вторых, приличные люди не спрашивают об интимных делах у других». Недовольно скривившись от моего резкого ответа, они отстали от меня, но продолжали тихо переговариваться между собой, так чтобы я это тоже слышал. Они говорили, что некоторым счастливчикам все достается, хотя я прибыл сюда позже их. Даже мисс Анна отдалась мне в день прибытия, а на них и не смотрит вообще. Все это было крайне неприятно, но поскольку я до сих пор не знал своего статуса здесь, то решил не идти на конфликт. Я расправился с едой и вышел из дома. Рядом со мной тут же оказались телохранители. «Доброе утро», – вежливо поздоровался я с ними. «Доброе утро, сэр». Они заняли свои места по бокам от меня, и мы зашагали к бункеру, красная кирпичная труба которого ярко выделялась на фоне однотипных бараков. Слова капитана о сожжении частей явно относилась к ней. Они довели меня до бункера и так же, как и вчера, остались снаружи, поздоровавшись с телохранителями сэра Немальда и мисс Анны. Спустившись вниз, я сначала услышал ругань, а потом громкие крики. Зайдя в лабораторию, я увидел, что лежащий на столе молодой человек яростно бьется, несмотря на стягивающие его конечности ремни, не давая приблизиться к себе майору со странным длинным железным устройством с серповидными металлическими лезвиями на конце. «О, Редж, подержи его!» – обратился он ко мне. «Эти балбесы ввели ему маленькую дозу опия, и он очнулся». Вместе с девушкой мы навалились на плечи и тело человека и позволили майору затолкать ему в рот металлическое приспособление, не дающее сжать челюсти. Затем он достал свое жутко выглядящее устройство, которое держал в руках при моем появлении, и аккуратно, протолкнув его пленному в горло, что-то нажал на нем. Крики сразу прекратились, лишь было слышно, как пленник силой вдыхает воздух. «Так, еще сейчас отрежем ему язык, и он в полном нашем распоряжении», – прокомментировал майор свои действия, вызвав у меня отторжение происходящего. «Сэр, я не буду пытать пленных», – я набрал в грудь воздуха и произнес свои мысли вслух. «Что?» Его глаза опасно сузились, и он повернулся ко мне. «Что ты сказал?» Девушка тоже нахмурилась и сделала подозрительно знакомое движение, потянувшись рукой за ремень сзади. «Я не буду пытать людей», — я твердо посмотрел на него, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я думал, он хороший, а он такой, как они. Давай его убьем, любимый. Такое разочарование!» Ее голос заставил меня вздрогнуть, но взгляда я не отвел. Так мы молча и стояли, глядя друг на друга. «То есть убивать ты можешь, а пытать нет?» Наконец он нарушил молчание, которое становилось зловещим. «После того, что вы с ним сделали, это был просто акт милосердия», – пожал плечами я. «Против этого я ничего не имею». Он заинтересованно посмотрел на меня, а затем его глаза снова опасно сузились. «Хорошо, будешь работать насосом. Когда синхронизация достигнет 100%, вытягивай душу и сливай в аниматрон. Частота слива не меньше 10 бар». «Что такое насос, сэр? Что такое синхронизация, бары и прочее?» «Наглеть так наглеть». «У тебя ровно 3 часа, курсант, пока мы подготовим пленных к пыткам». Он повернулся ко мне спиной. «Библиотека в нашем доме». «Слушаюсь, сэр». К первым дверям я подошел шагом, чтобы не выдать себя. Зато все последующие пробежал, стараясь успеть. Чтобы отстоять свою позицию, мне нужно было успеть за отведенное время найти информацию и вернуться. Иначе моя участь будет незавидной и похожей на жизнь тех двух, от которых не было толка. Я совершенно не хотел, чтобы мной помыкали. Несмотря на удивленные лица охраны, я стремглав помчался назад и, влетев в дом, застал двух парней, которые снова что-то ели. На их лицах появились улыбки и удовлетворение, что я вернулся так быстро. Поэтому мой вопрос о том, где я мог бы найти нужную информацию, застрял у меня в горле. «Сам найду, а то обрадовались, что я стану таким же, как и вы, никому не нужной обузой». Стеллажи были полны книг, но меня интересовали строго определенные темы. Поэтому, пропуская знакомых авторов, я набросился на все, что было связано с военной теорией. Когда был пройден целиком первый шкаф, мои глаза наконец вожделенно заметили знакомые слова. Быстро пролистывая информацию, которой можно было заняться позже, я нашел значение слова «бар». Оказалось, вся военная техника запитывается стандартными резервуарами РС-100 с давлением эссенции душ 100 бар. Поэтому военные антианиманты сливали души в гигантский аниматрон, который сам прекратит наполнение контейнера, когда давление достигнет нужной величины, и подставит следующий, упрощая работу ремесленнику. Синхронизацией же называлось то состояние души человека, когда она по краям начинала менять цвет, перекрашиваясь из светло-зеленого в темно-зеленый цвет, становясь невероятно насыщенной в зависимости от эмоционального и физического состояния человека. Самые лучшие антианиманты могли перехватить душу в момент полной синхронизации эмоционального и физического состояния человека, иссушая его и получая давление эссенции до 20 бар. Вчера я смог выжать 10 и получил похвалу. Со стыдом признался я сам себе. Нужная величина, на которую стоит равняться, это 20 очков на циферблате. Пробежав глазами абзац о том, как вычленить нужные изменения спектра, я быстро зашел в свою комнату и взял с собой камень. Я надеялся, что этих крох мне хватит, чтобы не опозориться и доказать, что я не пустое место. Прихватив пару книг нужной тематики, я, под удивленными взглядами парочки, которая продолжала уминать бутерброды, выбежал на улицу и ринулся в направлении трубы крематория. Спуск вниз не занял много времени, поэтому, ввалившись в лабораторию, я сразу же достал камень и осмотрел еще двоих, которые уже лежали молча с вырванными языками и остекленевшим взглядом. «Опиат перестанет действовать через 5 минут». Спокойно предупредил меня майор, видя мои приготовления. «И я начну. Неженки могут выйти». Я молча стоял, взяв камень и книгу в руки. Не обращая на него внимания, я смотрел и запоминал таблицу, где были написаны градации изменения цвета души при различных состояниях, чтобы найти лучшую синхронизацию для опустошения. Когда они занялись своим кровавым делом, меня едва не стошнило. Хорошо, что работа в полиции заставила повидать всякое, и хотя в основном я сталкивался с трупами, а не живыми людьми, смотреть на издевательства, пусть и в почти полной тишине, было противно и мерзко. «Прекрати ныть и сосредоточься. Если не докажешь, что можешь работать только ремесленником, который осушивает души, а не пытает при этом людей, твое будущее будет очень незавидным». Вспомни практику, которую тебе придется проходить на фронте после школы. А если ты попадешься опять сюда, ты готов превратиться в тех двух?» Двое военных продолжали свое дело, ничего мне не говоря. Я же внимательно следил за состоянием пытаемого, смотря за колебанием цвета его души. Она и правда менялась, причем чем дольше продолжались пытки, тем темнее и насыщеннее она становилась. Но главное было не передержать ее в таком состоянии. В книге говорилось, что такой она будет только при первой пытке и очень короткий промежуток времени. При повторных пытках, или же если упустить этот самый первый момент, нужного давления было не получить. Видя, что они продолжают, даже когда его душа явно стала рассинхронизироваться, я быстро подошел и, дотронувшись до тела, резко осушил его, молясь, чтобы не было поздно. Подойдя к аниматрону, я, затаив дыхание, положил руку на пластину и слил то, что сейчас вытянул. Стрелка прибора качнулась и, достигнув риски в 10, поползла выше и показала еще 3 деления. Стараясь не улыбаться, я молча подошел к тем двоим, которые внимательно смотрели за моими действиями и за показанием прибора. Мы с майором снова встретились взглядами, но в этот раз я был сильнее, и он понимал это. Пожав плечами, Немольд принялся за вторую жертву. Никогда не думал, что работа антианимантов, о которых все говорили только с восхищением и страхом, такая грязная. Пытать людей, чтобы выжать максимум из их состояния, было жестоко и бесчеловечно. Пытаясь понять, сколько стоит один бар, я одним глазом, читая книгу, все время посматривал за состоянием души второго человека, которым занимались антианиманты. Натолкнувшись взглядом на нужную таблицу, я замер, а мои глаза расширились от удивления. Один бар равнялся 100 гинеям. Соответственно, сливая по 13 баров, я одним мигом зарабатывал для империи 1300 гиней. Мозаика, которая крутилась у меня в голове до этого, с оглушительным щелчком сложилась. Вот почему кукольник пытает жертв. Он зарабатывает на каждой целое состояние. Вот почему майор так ревностно говорил о том, что нельзя воровать души, которые получаешь здесь. Понимание происходящего и того, кем и для чего служат антианиманты, вызвало у меня настоящий ступор. Одно дело читать записки и выкладки о пытках и способах получения душ, и совершенно другое – перевести это в денежный эквивалент. Задумавшись, я снова едва не упустил синхронизацию души и выдал только 11 делений на приборе, заслужив нахмуренный взгляд майора. Поняв, что времени на раздумья сейчас нет, я отложил книгу и сосредоточился на последнем пленном, душу которого смог перехватить на 15 бар. Даже мисс Анна, которая все еще, видимо, дулась, и та задумчиво посмотрела на меня, когда увидела цифру, и переглянулась со своим напарником. «Так, все, обед», — приказал майор. «Пусть теперь поработают другие. После обеда обещали еще 10 пленных. Похоже, провозимся мы тут допоздна». «Еще 10?» Словно эхом повторил его слова я. «Это война, парень. Такая у нас война идет». Он тяжело посмотрел на меня. «И если ты завтра не досчитаешься кого-то из тех, кто недавно был рядом, знай, они лежат на точно таком же кресле, но с другой стороны нейтральной полосы». Странная и неправильная какая-то тут идет война. Его слова заставили меня задуматься. За сегодня я не слышал ни одного выстрела. Тогда откуда же взялись пленные? Пока они складывали инструменты, к нам спустились те двое, имен которых я даже не знал. Как думаю, и мисс Анна, которая просто показывала пальцем на трупы и говорила, что делать. Было видно, что убирать за настоящими антианимантами было им привычно. Поскольку, не обращая внимания на то, во что превратили пытки тела некогда молодых и здоровых мужчин, они занялись ими спокойно и сноровисто. Когда мы вернулись после обеда, из трубы едва-едва вырывался белый дым. «Вот смотри, Редж!» Майор ткнул пальцем в бункер. «В конце этого года два лейтенанта наденут перчатки и вернутся героями домой. Все их будут уважать, бояться. Они будут рассказывать о своих героических поступках на войне. А сами даже вовремя печь затопить не смогли. Теперь она будет прогреваться еще часа 4. И когда привезут новых пленных, нам с тобой придется таскать тела в крематорий, чтобы к концу дня успеть все сделать». «Я не знаю, что сказать, сэр. Я ведь всего второй день тут». Майор посмотрел на меня своими глубокими глазами, словно затягивая меня ими в омут безумия. «Думаю, из тебя выйдет толк, парень. У тебя есть стержень. А без него антианимант просто меняла душ на базаре». «Я просто не могу переступить через себя, сэр», — решил признаться я. «Я не говорю о том, что я отказываюсь от работы. Но если у меня получается вытягивать души, давайте я стану это делать лучше всех». Он хмыкнул. «Ты уже это сделал прямо сейчас. Лучший показатель Анны – 14 бар». Я затаил дыхание от такого признания и, набравшись смелости, спросил. «А у вас, сэр?» «17», – криво усмехнулся он. «Возможно, подготавливать жертв у нас с Анной действительно получается лучше, чем выполнять свою настоящую работу». Он замолчал, а я боялся спрашивать дальше, видя, как он погрузился в себя. Вот так потекли дни. Все свободное время я посвящал учебе, читая и читая книги, научные работы и даже старые записи сэра Немальда, которые тот дал мне, видя, что стопки книг на стеллажах, до которых я еще не добрался, тают с каждым днем. Ночью меня фактически насиловала Анна. Будем называть вещи своими именами. А я, смирившись с судьбой, позволял ей делать со мной такое, что мне и в голову раньше не приходило. Любовью тут и не пахло. Анна со всей страстью удовлетворяла себя, полностью меня истощая. Затем шла в комнату сэра Немальда, и ее стоны я слышал уже оттуда. Вначале я немного ревновал ее к нему, но потом и это ушло, став данностью. Плюсом моих ночных страданий было то, что днем девушка вела себя более адекватно, чем когда оставалась неудовлетворенной. Если слово «адекватность» вообще можно было применить к ней и ее спутнику, который тоже безразлично относился к тому, что она занималась сексом на стороне. Мои знания, а тем более практика, к которой я стал относиться с тем же глубоким стоицизмом, как и к ночным скачкам на мне Анны, росли гигантскими темпами. Сэр Немальд не гнался за большими значениями давления. Главное было поддерживать их в пределах более 12 бар. А в остальном мне было предоставлено полное право на эксперименты. Видя мои растущие результаты, когда я показал 17 бар, он разрешил мне руководить процессом, чтобы синхронизация души не наступала мгновенно, и я мог поймать нужный момент. Я видел по его старым записям, что Немальд – ученый с большой буквы, который под давлением времени и обстоятельств превратился в простого палача. Разбирая его наблюдения и эксперименты, я продолжил их, и однажды, когда нам привезли очень крепкого человека, на подготовку и пытки которого ушло больше 3 часов, я предложил ему продолжить его эксперимент 7-летней давности. Он удивленно посмотрел на меня и, ничего не сказав, стал говорить Анне, что нужно делать. Память у него была отличной. Описывать пытки я не хочу, поскольку не получал от них ни капли удовольствия. Я стал считать их просто необходимым фактором для достижения своих целей. 20! Сэр Немальд, 20! Вы были правы! Закричал я, когда стрелка ударилась в ограничитель и, застыв там, опустилась опять на 0. Он промолчал, отвернувшись, но когда я подошел, чтобы поздравить его, то был оттащен в сторону Анны, которая, приложив палец к губам, потащила меня наверх. Прямо перед выходом она обняла меня и страстно поцеловала, а затем, как ни в чем не бывало, вышла на улицу. Наши телохранители сразу подобрались, поскольку последнюю неделю в нашем лагере было совершено 2 успешных захвата, и когда противник попытался прорваться к нашему дому, стрельба вышла знатная. Конечно, было странно наблюдать, как война ведется без канонады и перестрелок, но только если дело касалось не антианимантов или бункера, где хранился запас душ. Тут всякие правила отставлялись в сторону, и оружие шло в ход без малейшего колебания. Пару раз нам с Анной приходилось вытягивать души уже из мертвых тел, оставшихся после атаки на лагерь. Хотя она больше прикидывалась, что помогает мне. Как она сама потом призналась, у меня это получается лучше и не вызывает такого отвращения, как у нее. носить в себе души мертвых. Когда я, будучи консультантом полиции, по неопытности слил в себя души живых и мертвых, тем самым рассинхронизировав свою душу и выжив после этого, теперь спокойно мог делать это, не испытывая особого дискомфорта. По признанию Анны, мертвые души вызывают у нее чесотку во всем теле, и она старается ими не заниматься. «Ты молодец, Редж!» Она задумчиво посматривала по сторонам, достав свой нож, и я заметил, как вздрогнули охранники. Она покачивала его на пальце, а затем одним резким и четким движением метнула в часового, который хватался за кобуру справа от нас. Я молча открыл рот. Я думал, что видел все ее закидоны, но такое было вообще впервые. Прыгнув к нему, она вытащила нож из раны и, несмотря на его крики, провела лезвием по горлу. Брызнувшая фонтаном кровь залила ее и все вокруг. Больше всего меня поразила реакция телохранителей. Они схватились за револьверы, но не для того, чтобы помочь бедолаге, а чтобы защитить Анну от других часовых, которые застыли на месте, побросав свои ружья. Я содрогнулся от ужаса, когда на меня посмотрела маска безумия, залитая кровью. «Она в своем праве, сэр», – внезапно кто-то тихо сказал за моей спиной. «Никто не имеет права в присутствии антианиманта доставать оружие, если только ему не грозит опасность. Таков устав». Я неверя повернулся и наткнулся на взгляд своего телохранителя, который хоть и был взволнован, но не показывал виду. С сержантом Роджерсом у меня за это время установились неплохие отношения. Он пожал плечами и вложил пистолет обратно в кобуру. Не в силах смотреть на девушку, я молча развернулся и ушел к себе. А вечером закрыл дверь на засов и не открывал, несмотря на стук и царапанье. На следующий день, не обращая внимания на ее грустные и жалобные взгляды, я разговаривал и вел себя с ней ровно и холодно. Когда Анна пыталась прижаться ко мне, я позволял это, но стоял, не двигаясь и не вырываясь, и она быстро поняла и перестала нападать на меня, продолжая жалобно смотреть. Это длилось неделю, но когда я спокойно вздохнул, решив, что наконец отвязался от нее, вылезла другая проблема. Неудовлетворенный капитан Анна показала, на что она действительно способна. Жестокость и уровень агрессии возросли настолько, что под раздачу попали двое лейтенантов, которые в периоды ее буйства старались вести себя как мышки. Я не знал точно, что произошло, но увидел вечером последствия ее агрессии. Оба были избиты и не показывались из домика санитаров. В отсутствии их вся грязная работа досталась мне. Так что пришлось научиться пользоваться печью крематория и сжигать трупы, что, конечно же, не добавило мне хорошего настроения и самочувствия. Градус накала в отряде рос с каждым днем, но майор, видя, что творится у него перед носом, не делал ничего. С того самого дня, когда мы подтвердили его теоретические выкладки, он снова засел за тетради и эксперименты. Я видел, что пытки пленных теперь носили не только практический характер, но и исследовательский. Он все больше экспериментировал с синхронизацией душ и больше отдалялся от нас. Ушел с головой в исследования, пропадая в бункере и по ночам, что еще больше подливало масло в огонь, так как мисс Анна теперь не могла получать удовлетворение своих больших сексуальных аппетитов ни у меня, ни у него. Раз за разом то один телохранитель, то другой пропадали из караула. Потом я их видел с порезами или синяками. Это продолжалось 2 недели, и я не знал, что делать. И без того разболтанное душевное состояние капитана ухудшалось с каждым днем, показывая миру ее вторую натуру жестокого и беспощадного палача и убийцы. Двое оболтусов опять попали под горячую руку и отправились отдыхать в санитарный домик. И опять грязная работа свалилась на меня. Учебу пришлось забросить и заниматься рутиной. Я оказался в безвыходной ситуации. Спровоцировав все, что происходило, я не представлял, как выйти из этого замкнутого круга. Анна больше со мной не разговаривала и отворачивалась, когда я подходил к ней. Она даже ела у себя в комнате, а в лаборатории просто молча делала, что говорил майор, не обращая на меня внимания. Мистер Ван Дир. Я стоял на крыльце бункера и думал, не начать ли мне курить, когда сбоку раздался знакомый голос телохранителя. «Да, мистер Роджерс». Я повернулся и с удивлением увидел, что рядом стоят все телохранители. «Мы хотели попросить вас...» Он переминался с ноги на ногу, будучи явно смущен. Такое поведение было не характерно для всегда выдержанного и спокойного сержанта. «Мы служим здесь больше 5 лет и многое повидали. Состояние мисс Анны будет ухудшаться. Мы видели это неоднократно, и ничем хорошим это не закончится, поверьте мне. В прошлый раз отсюда увезли 3 трупа антианимантов, прикрыв это нападением респов. Когда вы только прибыли сюда, все были удивлены, как у мисс Биллов изменился характер. И молились, чтобы это не прекратилось. И как это связано со мной?» Вперед вышел один из ее телохранителей с глубоким шрамом на шее. Он провел по нему пальцем и сказал: «Это малое, что я ношу на теле после знакомства с ней, мистер Вандир. Мы вас просим, пока все не стало еще хуже, помиритесь с ней». «Да как? Она даже не разговаривает со мной, не говоря уже о том, что я просто ее боюсь. Она сумасшедшая». «Мистер Вандир», — продолжил мой сержант, «сэр Немальт и мисс Анна — самые результативные антианиманты на всем фронте. Больше РС-100 империя не получает нигде. Поэтому, если умрем все мы и вы в том числе, никто из высшего начальства даже не шелохнется, пока они продолжают получать эссенцию». «И что же делать?» «Я не знал, что, оказывается, служу с самыми лучшими антианимантами. Ведь, судя по их поведению и невменяемости, создавалось впечатление, что меня запихнули к самым худшим, что есть у империи». «Мы не знаем, но готовы скинуться на подарки или еще что-то», — хмуро сказала вторая из телохранителей Анны. «В общем, все, что в наших силах, только успокойте ее». Я посмотрел на них, думая, что, возможно, это шутка такая, но нет, все были необычайно серьезны и ждали моего ответа. «Хорошо, попробую что-то сделать. Если понадобится ваша помощь, я сообщу». Их помощь мне понадобилась, но весь план и его осуществление пришлось придумывать самому. Кто бы мне еще полгода назад сказал, что я буду на полном серьезе планировать похищение и изнасилование девушки с участием группы лиц, я бы рассмеялся тому в лицо. Я украл из лаборатории опий, применяемый для одурманивания пленных, пока их привязывали к пыточным столам. Подготовил крепкие веревки, чтобы связать ее, а также купил вина и цветов. Конечно, не имея никакого опыта в отношении с женщинами, я мог оказаться неправ в своих предположениях, но я пошел прямым путем. Если она становилась более-менее вменяемой от секса, нужно было дать его ей. Как же я глупо себя чувствовал, когда она проснулась, связанная в своей кровати, причем в той позе, в которой мне было удобнее всего входить в нее. Она рычала, пыталась кусаться и брыкаться, но, к счастью, веревки крепко стягивали ее руки и ноги, позволяя мне вводить свой член в ее теплое влагалище. Сеансы сексотерапии, как еще по-другому это было назвать, продолжались с небольшими перерывами на перекусы и угощения ее вином и рассказами, какая она хорошая и как я был неправ, что отверг ее. Сначала, конечно, вино расплескивалось по всем стенам и стекало по моему лицу, как и приготовленная специально для этого случая еда. Но после 3-го соития глаза ее приобрели маслянистое выражение, а из бокала был сделан первый глоток вина. Самое интересное было в том, что наш домик на время операции «Укрощение строптивой» охраняли часовые и все телохранители. Даже майора не пустили ночевать под предлогом протравки грызунов. Впрочем, тот нисколько не печалился этому факту и привычно ушел ночевать в лабораторию, где пропадал вот уже которую неделю. «Редж, развяжи меня, я прошу», — молила она, когда я достал перо и стал водить им по открытым участкам ее тела. Я молчал и продолжал водить им все ниже, от сосков и ее плоскому животу и ниже, где веревки стягивали крепкие бедра. «Редж, я убью тебя». Ее стоны и угрозы сейчас не были так страшны, как тогда, когда она только открыла глаза и обнаружила себя связанной. Вот тогда мне было действительно страшно. Я, правда, слабо себе представлял, что делать дальше, ведь рано или поздно Анну придется развязать, а зная ее состояние, неизвестно, чего было ожидать. Но выбора все равно не было. Я планировал мучить и удовлетворять ее весь день и всю ночь, пока у меня были силы, чтобы утром освободить и убраться подальше, пока она будет одеваться и искать свой нож. Рано утром, пока она спала, я быстро перерезал все веревки и, трусливо посмотрев на спящую девушку, оделся и выскользнул из дома. Часовые и телохранители были в полном сборе, неся охрану возле двери и вокруг него. На их вопросительные взоры я пожал плечами и ухмыльнулся. «Спит пока». Как нашкодившие щенки, мы быстро разбежались, а я вместе со своими охранниками пошел в лабораторию, чтобы прикрыться майором, когда Анна придет на службу. Умирать в таком юном возрасте категорически не хотелось. 2 часа, работая с молчаливым сэром Немальдом, я вздрагивал от каждого шороха, что раздавался сверху. Ла-лам-том-том. Когда веселый и беззаботный голос Анны раздался рядом, и она счастливая и довольная вошла в лабораторию, я понял, как сильно люблю жизнь. Нервы, напоминающие сжатую пружину, наконец расслабились, и я осторожно ей улыбнулся. Как ни в чем не бывало, она подошла и поцеловала майора, а затем повернулась ко мне и помурлыкла. «Какую интересную игру ты придумал, шкодливый мальчишка!» Она пригрозила мне пальчиком. «Не запирай сегодня засов!» Мое хорошее настроение стало портиться все быстрее, когда она, задумчиво перебирая инструменты для пыток, лукаво посматривала при этом в мою сторону. Ночью я проснулся связанным и до утра не мог заснуть. Анна распробовала новую игру в связывание и мучила меня всю ночь. Правда, после этого все вошло в старую колею. Все вокруг стали довольны и счастливы, кроме меня. Анна перестала кидаться на людей, а телохранители подкармливали меня всеми лучшими вкусняшками с офицерской кухни, чтобы я всегда был полон сил. А часовые и рядовой состав шарахались теперь и от меня, когда я шел по лагерю по своим делам. Нельзя было сказать, что все стало совсем хорошо. Но даже атаки республиканцев и грязные шуточки еще 2 ремесленников, звучавшие за моей спиной, не могли поколебать моего решения, что все было сделано верно. Таким извращенным способом, о котором я никогда и никому не расскажу, я вернул свою жизнь и жизнь лагеря в привычное русло. Я читал, учился, практиковался в ремесле. 2 дармоеда убирали трупы. Анна была довольна, а все остальные счастливы, что она не обращала на них внимания. Вот так незаметно и пролетели эти самые безумные месяцы в моей жизни. Когда я привык жить так, как жил, одним прекрасным утром все закончилось. Сэру Немальду принесли пакет, в котором лежал кошелек с деньгами и письмо о необходимости вернуть меня в колледж. Судя по лицам всех, кого я встречал, в лагере наступил траур по моему отъезду. Телохранители перешептывались и тревожно посматривали на Анну, которая была, наверное, единственным человеком, который не знал о моем отъезде. Даже сэр Немальд на мой вопрос, сказал ли он ей об этом, поджал губы и, сославшись на занятость, убежал к себе. Время летело, и вечером перед отъездом я все-таки решил устроить прощальный ужин, поскольку понял, что никто, кроме меня, не сможет сказать Анне эту новость. Все просто боялись ее реакции. Поэтому моя просьба хорошо накрыть стол исполнилась мгновенно. Я даже решил позвать лейтенантов, имена которых за эти 2 месяца так и не удосужился узнать. После того, как их чуть не прибила Анна, они больше со мной не заговаривали, лишь шептались и хихикали при моем появлении, а мне было противно общаться с такими мерзкими людьми. Когда были сказаны 3 тоста за здоровье императора, императрицы и ремесла в целом, я, прокашлявшись, обратился к Анне, которая сидела у меня на коленях. «Мисс Анна, у меня для вас новость». «Да, дорогой». Она повернулась ко мне и удивленно посмотрела. «Тут такая ситуация». Моя смелость тут же улетучилась, и я залепетал. «Не то чтобы я сам этого хотел, но пришел приказ, и мне нужно вернуться в колледж и продолжить обучение. Я с удовольствием бы остался, но приказ, вы сами понимаете». «Хорошо», – неожиданно беззаботно сказала она. «Когда ты вернешься?» «Анна...» Видя, что у меня нет слов, в разговор осторожно вступил майор. «Ты же знаешь, что Реджинальд еще несовершеннолетний и обязан закончить обучение?» «Да!» — искренне удивилась она. «Но он еще учится. Сколько его не будет?» «Ну, минимум год, Анна», — тихо сказал он. Тело дернулось у меня в руках, и я испуганно сжал руки, когда увидел опасно сузившиеся глаза. «Но ты можешь приезжать к нему, когда соскучишься», — выдал сэр Немольд, чем вызвал у меня ступор. Я представил себе Анну такую, какой она была в обычном обществе, или, упаси боже, в колледже. Да она там все с ног на голову перевернет и камня на камне не оставит. Сэр Немольд», — осторожно проговорил я, — «вы же понимаете, что это будет сложно?» «Нет, все решено». Она спрыгнула с моих колен и забралась к майору, целуя его. «Мой дорогой такой умный. Как только я соскучусь по Реджу, сразу приеду к нему». «О, нет». «Ну вот и договорились», — облегченно вздохнул майор, видя ее реакцию, и погрозил мне кулаком, когда я пытался открыть рот и высказать свое мнение. «Проводишь завтра его?» «Я и сегодня его провожу». Она хитро посмотрела на меня и отпила вина. «Ты ведь не будешь мне изменять там с другими?» «Нет, конечно. Как ты могла об этом подумать?» Было единственным правильным ответом на этот вопрос. Никогда не думал, что можно стать таким популярным, поскольку провожать меня вышли многие. Но все были спокойны, так как я рассказал утром своим телохранителям, что Анна спокойно все восприняла и ближайшее время будет вменяемой. Они выдохнули и пошли рассказать об этом остальным. Так что провожающие выглядели более спокойными, чем за день до этого. Когда прилетел дирижабль, я попрощался с Анной, которая, крепко поцеловав меня, вложила мне в руку небольшую коробку и таинственно сказала: «Подарок откроешь, когда взлетишь». Отправившись по своим делам, она оставила меня с телохранителями и сэром Немольдом. Он протянул мне кошелек и черную тетрадь. «Здесь оплата за твою службу. Никто ее у тебя не заберет. Артур позаботится об этом. И мои новые исследования, которые я начал благодаря твоему появлению здесь. Думаю, они покажутся тебе интересными. Как прочтешь, напиши мне». «Спасибо, сэр Немольд». Я протянул ему руку, которую он крепко пожал. Внезапно он полез в карман и достал из него пару ярко-синих тонких кожаных перчаток. «Это, конечно, не по правилам». Он задумчиво похлопал ими по ладони. «Их имеют право носить только отслужившие полный срок. Но мне хочется сделать тебе приятное. Ты ведь знаешь, что это?» «Конечно!» У меня сперло дыхание от восторга. Перчатки антианимантов, которые они полгода после возвращения с фронта были обязаны носить, выходя на улицу, не снимая. Считалось, что их психика сильно менялась, и они случайно могли убить, прикоснувшись к человеку, здороваясь с ним или просто соприкасаясь. Конечно, это было чушью. Ни один антианимант не мог иссушить случайно. Для этого нужно было целенаправленное усилие воли. Но традиция вела свои корни из далекого прошлого и стала просто отличительной особенностью антианимантов, вернувшихся с фронта, попутно вызывая волны ревности у других ремесленников, которые не знали, как они достаются. Многие из антианимантов носили их больше положенного срока. Чтобы этого избежать, на тыльной стороне при отбытии с фронта ставились цифры, которые показывали срок их ношения. Ведь люди должны были знать, кто из них действительно недавно вернулся, а кто носит перчатки просто ради форсу. «Носи с честью и по праву». Немольд с улыбкой протянул их мне. А я завороженно принял и тут же надел, залюбовавшись выделкой и тому, как они приятно сидят на руках. На тыльной стороне красовалась дата, когда их нужно было снять. «Ну и трахни там пару молодух, которые падки на этот символ». Неожиданно подмигнул он мне и, засмеявшись, пошел к лагерю, оставляя наедине с телохранителями. Где-то на Холборн-стрит. Глава тайной полиции задумчиво сидел за столом и держал в руках телеграмму, которая пришла утром. Сэр Немольд был в своем репертуаре. На пространное письмо с вопросом, годится ли его практикант к тому, чтобы стать вероятным исповедником, и какие характеристики он может ему дать, ответил всего одним коротким словом. Сэр Артур еще раз взглянул на текст. «Пробуйте». Вот и все, что там было написано. «И как прикажете это понимать?» – задал он вопрос, который повис в воздухе. Одно он знал точно. Абы кому лютоглаз не стал бы давать такую, пусть и короткую, но очень емкую рекомендацию. Вспомнить хотя бы слезливые мольбы родителей барона ван Рольда и виконта ван Грасса, сыновья которых служили сейчас под началом Немольда. На каждом приеме императрицы они одолевали его мольбами перевести их сыновей в другое место, подальше от безумца и его шлюхи. Все это было, конечно, так, но самая безумная парочка, как ни странно, давала лучшие результаты. Ни с одного участка фронта не было такого постоянного и качественного поступления ресурса, как от них. Не вылезая с фронта и не интересуясь жизнью столицы и империи, они выдавали и выдавали стратегически важное сырье, так что никто даже не рассматривал варианта оставить их без помощников. Еще, не дай боже, решат начать мирную жизнь. «И главное, что сделать с этим?» думал он, смотря на официальное письмо от главы цеха ремесленников. Отец парня откуда-то узнал о способностях своего сына, и, как его опекун, теперь хотел наложить руку на его способности и заработок. Артур Лонгвиль задумчиво покрутил в руке ленту телеграммы с единственным словом и, кивнув сам себе, наконец принял решение. «Заигрались вы в игры, сэр Грюнальд. Пора и вам понять, что не все в ваших силах.